теперь хор споет песню: «Много лет мы тернистым путем за тобою, Спаситель, идем». Ну, мы предлагаем эту песню выслушать стоя, кому не трудно стоять, да? Это поможет сменить положение и ободриться немножко. Когда хор встанет, и вы тогда подымитесь, да?